Эрнст несколько раз побывал у меня, но я еще не догадывался о том, что скрывалось за этим. Летом 1934 года он повернул разговор на секретные склады оружия в моем округе, считая, что они недостаточно хорошо охраняются, и пожелал взять их охрану на себя. Я поблагодарил его, но отказался, однако сразу же перевел некоторые из них в другие места, боясь, как бы он не добрался до них. Офицер моего штаба фон Ринтелен, да и я сам, чувствовали, здесь дело нечисто. Примечание. Энна фон Ринтелен, тогда майор генерального штаба, во время Второй мировой войны германский полномочный, генерал при Верховном командовании итальянских вооруженных сил. Мы питали недоверие как к самой местной группе СА, так и к ее сомнительной дружбе с нами. Ринтелен прошел хорошую подготовку в качестве офицера Абвера под началом полковника Николая. Примечание. Вальтер Николай в Первую мировую войну подполковник генерального штаба действующей армии, начальник третьего отдела Абвера, шпионаж и контрразведка. Я предоставил ему полную свободу действий для использования его искусства в обществе, а сам предпочел наблюдать из-за кулис. Он для вида согласился с определенными предложениями людей Эрнста после того, как мы приняли необходимые меры для охраны наших тайных оружейных складов. Болтливость людей Эрнста помогла раскрыть некоторые их тайны. Не имея никакого представления о планах Рёма, мы все же знали, что на конец июня СА для какой-то акции в Берлине потребуется оружие, и его можно будет получить с тайных оружейных складов вооруженных сил. Сначала Эрнст все ходил вокруг да около, а потом опять завел речь о складах оружия, убеждая меня доверить их охрану СА в тех населенных пунктах, где нет войск. У него, мол, есть сведения, что эти склады известны коммунистам, и он боится, что они захватят их. Я сделал вид, будто согласен, назвал ему три небольших склада в сельских населенных пунктах, которые я уже передислоцировал. Практическое решение этого вопроса должен был разработать мой начальник штаба и сообщить Эрнсту. Обергруппенфюрер СА попрощался со мной, сообщив, что в конце месяца отправится на пароходе в свадебную поездку за границу, и назвал фамилию своего заместителя. Майор Ринтелен в тот же день выехал в Берлин, к Рейхенау, чтобы сообщить тому имеющиеся у нас данные о плане путча. Ведь примечательный визит Эрнста еще сильнее подтвердил наши подозрения. Ринтелена принял сам Бломберг, которому это дело показалось весьма серьезным. Позже министр рассказывал мне, что в тот же день он проинформировал Гитлера. Тот ответил: «Сегодня он будет говорить с Рёмом. Тот последнее время всячески избегает его из-за очень резкой критики за свои идеи создания народной милиции вместо вермахта». Однако 30 июня 1934 года никакого путча не произошло, только и всего, что Гитлер выехал из Годесберга, где до него дошли сведения о том, что Рём собрал своих сообщников в баварском курортном городке Бад-Виззее, а потому Гитлер срочно вылетел в Мюнхен. Приземлившись в баварской столице на рассвете, Гитлер незамедлительно выехал в Бад-Виззее, там он лично уничтожил гнездо заговорщиков. Тем самым план Рёма был сорван еще до того, как начал осуществляться. Рём даже не успел отдать приказы. До этого дела не дошло. Согласно изъятым документам Рёма, Гитлер сразу же довел их до сведения Бломберга. Путч был направлен именно против армии, то есть против бывшего Рейхсвера и его офицерского корпуса. Рём считал, что якобы не сделанный Гитлером революционный шаг теперь должен быть наверстан.